Приказы. 11-летний кадет в полной парадной форме подходит к Вернеру и сообщает, что тот должен явиться к коменданту. Вернер ждет на деревянной скамье, и в нем медленно нарастает паника. Они что-то заподозрили. Может быть, выяснили про его родителей что-то, чего он не знал, что-то ужасное. Он вспоминает, как ефрейтор пришел в сиротский дом, чтобы отвезти его к Геру Зидлеру, и тогдашнюю уверенность, что слуги Рейха видят сквозь стены, сквозь кожу, знают, что у каждого в душе. После нескольких часов ожидания помощник коменданта вызывает его, откладывает в сторону авторучку и смотрит на Вернера через стол, будто тот одно из мелких недоразумений, которые предстоит уладить. «Кадет, наше внимание привлекли к тому факту, что ваш возраст был указан неверно». «Простите?» «Вам 18. Не 16, как вы утверждали». Вернер ошарашен. Нелепость утверждения очевидна, он и сейчас ниже большинства 14-леток. «Наш бывший преподаватель технических наук, доктор Гауптман, привлек наше внимание к этому расхождению. По его настоянию вас отправят в особую техническую дивизию вермахта». «Дивизию? Господин помощник коменданта». «Вы попали сюда обманом». Голос масляный и довольный, подбородка нет вообще. За окном школьный оркестр репетирует триумфальный марш. Нордической внешности мальчик сгибается под тяжестью тубы. Комендант хотел прибегнуть к дисциплинарным мерам, но доктор Гауптман предположил, что вы будете рады предложить свои умения Рейху. Помощник коменданта вынимает из-за стола сложенную темно-серую форму. На груди орел, на воротнике нашивки. Затем зеленую каску, очевидно, чересчур большую. Оркестр умолкает. Учитель музыки выкрикивает имена. «Вам очень повезло, кадет, служить — честь». «Когда, господин помощник комендант?» «Вы получите инструкции в течение 2 недель. Пока все».